Глава 414. Ревность. Ответив на зов природы и сверившись с картой в атласе, я решил не возвращаться к костру сразу. Вместо этого я устроил себе небольшой променад, обойдя наш импровизированный лагерь по широкому кругу. Привычка, въевшаяся в спинной мозг. Паранойя. Мало ли, какие еще твари таятся в сумерках. Болото, конечно, в прошлый мой визит не показались мне чрезмерно опасным местом. Однако то было тогда. А сейчас со мной были они, мои еще не восходящие хрупкие спутники. Для них любая тварь, для меня являющаяся не более чем досадной помехой, могла стать последним, что они увидят в своей жизни. Больше всего, разумеется, я опасался зловредных трехглазых. Моя ментальная угроза, брошенная им утром, казалось, возымела свое действие. Их нигде не было видно. Я даже не заметил наблюдателей, притаившихся в зарослях, хотя внимательно просканировал окрестности. Что же, так даже лучше. Тишина и покой — редкая роскошь в этих землях. Я уже возвращался к слабому пульсирующему огоньку нашего лагеря, к этому маленькому островку тепла и света посреди бездонной тьмы, когда внезапно услышал то, что резануло слух похлеще любого боевого клича. Приглушенный женский смех и тихий мужской шепот. Я замер, превратившись в статую. Звуки доносились из-за большого, поросшего изумрудным мхом валуна на самом краю нашего холма. Не делая ни шага, я просто сместился в густую тень векового дерева и заглянул за камень. Они стояли так близко, что в сгущающихся лиловых сумерках казались единым сросшимся силуэтом. Его руки лежали на ее талии, властно и нежно. Ее ладони покоились на его плечах, словно она искала в нем опору. И их губы. Их губы соединились в долгом, глубоком, невыносимо живом поцелуе. Внутри что-то оборвалось, с таким сухим, отчетливым треском, будто лопнула туго натянутая стальная струна где-то в самой глубине грудной клетки. Я замер, не в силах отвести взгляд, не сделать вдох. Это была картина из другого мира, из той жизни, которой у меня в сущности никогда не было, и, по всей видимости, уже не будет. Лина отстранилась, тихо смеясь, и сказала что-то, чего я не расслышал, но что прозвучало музыкой. Хан ответил ей, и в его голосе было столько ласки и нежности, столько неприкрытого обожания, что у меня свело скулы. Я резко отвернулся и пошел прочь. Не к лагерю. В противоположную сторону, вглубь острова. В вязкую и чавкающую равнодушную темноту. Я почувствовал, как внутри меня все сжимается в тугой холодный узел. Ревность? Обида? Глупое чувство собственника, притащившего в свой мир красивую игрушку? Нет, что-то другое. Что-то гораздо хуже. Это было острое, пронзительное, как удар отравленным стилетом под ребра, осознание собственного вселенского одиночества. Они были живыми. Они смеялись, целовались, шептались. А я, их командир, их защитник, их ходячее оружие, был мертвецом, случайно заглянувшим на чужой праздник жизни. В тот момент я не мог объяснить, что именно со мной происходит. От первоначального шока я избавился, лишь дойдя до противоположной стороны острова и уткнувшись лбом в холодную, шершавую кору векового дерева. Чистое ледяное оцепенение отпустило. Я стоял, глядя в пустоту, и не мог понять, что происходит со мной и моим миром. Все словно замерло, звуки болота пропали, и перед внутренним взором стояли только те две фигуры за камнем. Шок защитил меня, не давая почувствовать ни боли, ни разочарования. А потом хлынули мысли. Может, это было просто дружеское прикосновение, случайность? Может быть, она просто так благодарит его за помощь языком? Не стоит преувеличивать. Ага, благодарит языком за помощь с языком. Я пытался убедить себя, что все это — лишь игра воображения, что все нормально, что Лина просто похожа на Светлану. Именно поэтому мне так странно сейчас, так муторно на душе. Это фантомная боль по давно утраченному. Собрав остатки воли в кулак, я вернулся в лагерь, нацепив на лицо маску невозмутимого командирского спокойствия. Разговаривал с Ари о завтрашнем переходе, помогал Олику проверять сбрую на редбёрнах. Я заставлял себя двигаться, говорить, существовать. Но каждый раз, когда мой взгляд случайно падал на Лину и Хана, сидевших у костра, чуть поодаль от остальных, я чувствовал, как внутри что-то рвется. Каждый их смешок, каждый обмен взглядами был для меня сродни прикосновению раскаленного железа к открытой ране. Следующее утро я встретил с таким чувством, будто всю ночь разгружал вагоны с чугуном, потому что просидел у костра на страже спящего лагеря. Утром каждая мелочь, каждый звук, каждый жест моих спутников вызывал во мне приступ глухого иррационального раздражения. Когда Хан попытался показать Лине новый аккорд, их пальцы случайно соприкоснулись. Во мне что-то взорвалось. «Хватит миловаться!» — рявкнул я так, что птицы, сидевшие на ближайшем дереве, с шумом сорвались с веток. «Собирайтесь быстрее! Мы не на пикнике! Теряем время!» Лину мой тон, казалось, ударил физически. Она вздрогнула, смутилась и молча отошла в сторону, принявшись укладывать свой спальный мешок. Хан лишь удивленно пожал плечами, не понимая причины моего внезапного гнева. Его непонимание бесило меня еще больше. «Он что, идиот? Или настолько поглощен своим мелким романом, что не видит ничего вокруг?» Позже, когда мы уже шли по узкой, чавкающей под ногами тропе, я ловил себя на отвратительных, мелочных мыслях. Я придумывал, как бы их наказать. Отправить Хана в дозор на самую гнилую топь. Заставить Лину чистить котелки после ужина. Мелкие унизительные пакости, достойные капризного ребенка, а не командира отряда. Эти мысли, к счастью, не приносили никакого облегчения, лишь добавляя горечи и отвращения к самому себе. К обеду маятник моих эмоций качнулся в другую, не менее жалкую сторону. Я уже думал, что вот если она вернется ко мне, если подойдет и объяснит, что это был просто момент слабости, минутное помутнение, я прощу. Если Хан подойдет и скажет: «Прости, командир, бес попутал», я забуду об этом эпизоде. Я мысленно обещал себе, что если они просто будут вести себя как обычные товарищи, не пересекая эту невидимую, но вполне ощутимую границу, я не стану мешать их зарождающимся отношениям. Но глубоко внутри, в самой темной и честной части моей души, я знал: это самообман. Это невозможно. Я не смогу. Когда мы наконец подошли к краю болот, где мутная вода расступилась, обнажая остров с храмом вечности, меня охватила такая глубокая беспросветная тоска, что захотелось просто лечь в эту грязь и не двигаться. Я смотрел на мрачную свинцовую воду, на плотный как вата туман, скрывающий очертания острова, и чувствовал абсолютную, звенящую пустоту. Мне не хотелось ни говорить, ни шевелиться. Я молча стоял в стороне, пока остальные готовились к финальному этапу пути, проверяя снаряжение и перешептываясь. Лина, Ари и даже молчаливый Олик несколько раз подходили ко мне, пытаясь заговорить, задать какой-то вопрос. Но я лишь кивал в ответ или пожимал плечами, не глядя им в глаза. Храм Вечности выглядел именно так, как я его и запомнил. Древним, мрачным, чужеродным. Его черные влажные каменные стены, сложенные из гигантских неровных блоков, поднимались прямо из воды. К острову вели несколько висящих мостов, покрытых скользкой зеленой плесенью. У подножья храма на берегу приютилась деревня болотников. Убогие глинобитные хижины на высоких сваях, крытые сухим тростником. Деревня была пуста. Лишь несколько узких, похожих на долбленные пироги лодок, лениво качались у причала, связанные веревками из лиан. Мы перешли по шатким скрипучим мосткам. Доски под нами прогибались и чавкали. Я отвел Лину и Хана в сторону от остальных, чувствуя, как тяжесть прошедших дней давит на плечи, заставляя говорить тихо, почти шепотом. «Вы оба знаете, что нам предстоит», — сказал я, глядя куда-то мимо их лиц, на черную стену храма. «Войти внутрь и стать восходящими, получить стигмат». Лина молча кивнула. Ее лицо было бледным. В широко раскрытых глазах плескался коктейль страха и отчаянной надежды. Хан же смотрел на меня со своей легкой, обезоруживающей улыбкой, будто ничего не произошло. Эта его улыбка выводила меня из себя. «А может, мне просто отказать им в стигматах? Они мои. Это я добыл их в бою, пролив кровь и рискнув своей жизнью. Я мог бы сказать, что у меня остался только один, и отдать его Аре, а у Олика имеется свой. Лину и Хана можно просто отправить обратно в Манаан. Это было бы справедливо. Они предали мое доверие, нарушили хрупкий, едва установившийся баланс в нашем маленьком коллективе. Они поставили свои чувства выше общей цели, и я имел полное право их наказать. Мысль эта была очень соблазнительной».